Глава 5. Дыхание леса. На катере не было ни весел, ни мотора. Палуба сгнила. Просто длинная коробка из ржавого железа. Она качнулась на волнах, как сумасшедшая. Нос сметала. Корму подбрасывала вместе с сидящим там шутером. Зато у посудины было одно неоспоримое достоинство. На быстром течении она неслась с такой скоростью, что шторм пока не догнал нас. Но догнал. Я сидел на носу, глядя то вперед, то назад. Аля устроилась на середине. Когда роща осталась позади, сразу посветлело. Теперь река текла через луг. Справа берег пологий, слева невысокий обрыв, где стеной встает густая трава и растут редкие деревья. За корни, свешивающиеся с обрыва, можно схватиться. Но попробуй поднести катер ближе к берегу без весел и руля. И потом, там не видно никакого укрытия, а значит, нас ждет такая же смерть, что и в роще. Земля задрожала. Мне показалось, берега ходят ходуном. Перед нами с дна реки вынесло что-то массивное. Коряга или что-то еще, я не понял. Но там вспучился грязевой пузырь, в середине которого что-то бультыхнулось. Провернулось, будто живое. Потом снова ушло под воду, оставив на поверхности клочок коричневой пены. Катер врезался в нее, пробуравив носом грязевое пятно. Понесся дальше. Слева растущее на самом берегу дерево вдруг накренилось, стремительно взмахнув кроной и выворачивая из земли корни, рухнуло в воду. Аля вскрикнула. Мне тоже показалось, что дерево упадет на нас. Но оно обрушилось между нами и берегом. Только брызгами обдало. «Чертова душегубка!» Аля громко стукнула зубами, когда очередная волна подбросила катер. «Меня сейчас стошнит!» «А у меня башка отвалится!» Простонал шутер с кормы. «Как буром свернет!» Я чувствовал себя не лучше. Позади над рощей вставало темное зарево, в котором кружился смерч невыбитых спор. Там полыхали вспышки густого красного света. И в ритме с ним в моей голове раз за разом взрывалась боль. Мозги, как кузнечные меха, набухали и опадали. Глаза застилала алая пелена. Я едва сдерживался, чтобы не застонать. И вместе с этими пульсациями тоник, лежащий в потайном кармане куртки, снова и снова вспыхивал волнами тепла, почти жара. «Он догоняет!» прокричала Аля сквозь льющийся сзади гул. Я посмотрел на стену аномального шторма, ползущую по миру вслед за нами, и крикнул. «Конечно, догоняет!» «Так что делать?» «Попробуй молиться!» «Сам молись, если думаешь, что поможет!» «Я атеист, но в ад все равно не хочу!» «Поворот!» крикнул шутер, показывая вперед. Река там изгибалась, обрывистый берег нависал над ней. До сих пор катер несло по стержню, по самой быстрине. А теперь он оказался почти у берега. Я пригнулся, крикнул предостерегающе. Аля и так сидела на дне, потому что палуба в том месте полностью сгнила. Но шутер устроился на кормовой банке, и его могло сшибить. Маленький дезертир согнулся, накрыв голову руками. Свисающие корни хлестнули меня по темени, на миг стало темнее. А потом катер вынесло за поворот. Река тут становилась шире. На обрывистом берегу стояла кирпичная стена, от которой к воде уходила толстая труба. На конце она плавно изгибалась к низу и заканчивалась примерно в полутора метрах над поверхностью. Позади стены виднелась шиферная крыша. И все вместе это напоминало небольшое сточное сооружение. Есть там надежный глубокий подвал или нет, понять отсюда было невозможно. Но шторм приближался. Он катился по миру, подминая растительность, пожирая пространство. Он гудел, ревел, стонал на тысячи голосов, мигал кровавыми всполохами. Гигантский смерч распластался на десятки бешено вращающихся поганок, которые ползли впереди основного фронта, заливая землю потоком ядовитых спор. От колебания электромагнитного поля голова гудела будто колокол. Шторм гнал перед собой сильный поток воды, и катер почти летел на волнах. Но ясно было, что через пару минут нас накроет. «Цепляемся!» крикнул я, передвигая карабань за спину и приподнимаясь. «К той трубе!» «Но как?» крикнула Аля, застегивая на пояснице ремешок своей черной сумки. «Ко мне, оба! Мы проплывем почти точно под ней! Я схвачусь, а вы держите меня!» Нас действительно несло прямо на трубу. Я приподнялся повыше, подался вперед и в нужный момент схватился за нее. Хорошо, что на перчатках шершавые кожаные подушечки. Держаться легко, не скользя. Ногами я постарался зацепиться за борта. Аля, потом шутеры ухватились за меня. Катер начал разворачивать кормой по течению. Я сунул в трубу голову убедился, что она ничем не забита, и полез, крикнул. «Шутер, держись за трубу! Аля, давай внутрь!» Катер едва не сорвал течение, но наш дезертир, истошно матерясь, сумел удержать его. Труба была достаточно широка, чтобы развернуться внутри нее и пропустить мимо себя Алину. Когда она заползла вглубь, я улегся грудью на покатом изгибе, протянул вниз руки и схватил шутера за голову. Он уперся ладонями в железные стенки, поджал ноги. Катер под ним сразу устремился прочь, открыв для взгляда бушующую воду. «Автомат!» – завопил шутер. «Калаш мой! Выронил, млять!» «Забудь про автомат!» – приказал я и втянул его наверх. Аля ползла первая, мы за ней. Шутер все ругался, но голос почти заглушал льющийся в трубе гул. Труба сначала шла горизонтально, потом с небольшим уклоном к низу. Когда стало уже совсем темно, Алина вытащила из сумки фонарик. Луч озарил преградившую путь решетку. Прутья толстые и частые. Между ними застрял всякий сор и застывшие пенистые мочалы, будто отлитые из бледно-желтого пластика. «Что за гадость?» – прокричал шутер, заглядывая поверх моего плеча. «И дальше нам как? Еще минута и накроет! Эта труба слишком тонкая, чтобы защитить от шторма!» «Сейчас мы под землей», — возразил я. «Так что не факт». «Но ты не знаешь, какой слой над нами! И потом, лучше бы, чтобы был бетон! И еще, желательно, стальную плиту над головой!» «Ну да, тебе еще титановое бомбоубежище подавай!» «Заткнись!» — велела Аля. Она лежала на животе и теперь перевернулась и посветила вверх. «Тут еще одна решетка!» «Вроде с виду более хлипкая?» – спросил шутер, заглядывая. «Или мне кажется?» «Не кажется», – подтвердил я, но он не услышал. В этот миг гул резко усилился, труба задрожала. Проникающий внутрь шум воды стал оглушительным. «Все, кранты!» – констатировал дезертир. Алина задрала ноги и пнула решетку. Там хрустнуло, она снова наподдала, выбив из пазов железную раму, вскочила и полезла вверх. Дальше была небольшая камера с железными стенами, уходящий вбок короткий коридор и нечто вроде металлической воронки, в которую мы скатились один за другим. Ее горло привело нас в бетонную коробку. Когда Алина свалилась в нее, фонарик вылетел у нее из рук. Покатился, ударился о стену, успев озарить небольшую дверь в углу. Погас. Аля вовремя отпрянула, и я упал не на нее, хотя лучше бы на нее, все-таки помягче, чем валиться на бетон. К тому же я сам убраться в сторону не успел, и шутер очутился на мне. Я крякнул от боли, спихнул его. Он сдавленно выругался. В кромешной тьме перед глазами плавали разноцветные пятна. Гул шторма здесь звучал негромко, глухо, а шум воды почти не доносился. «Спички? Зажигалка?» – бормотал шутер. «Или фонарик? Включите кто-нибудь чертов фонарик!» «Успокойся!» – велел я. «Шторм! Все! Он уже здесь! Догнал!» В этот момент во мраке Алина сумела найти мою руку, крепко сжала и придвинулась ближе. Я улегся на бок, она тоже. Прижалась ко мне, спрятала лицо на плече. Я похлопал ее по спине, положил руку на затылок и замер. Шутер тоже затих. Мы лежали в абсолютной темноте, а над нами проносилось дыхание леса. В темноте раздался стук, клацнула кнопка. Потом Алина сказала: «Не включается. Стас, ты уверен, что хочешь это сделать?» «Хочешь?» – переспросил я, снимая перчатки и засовывая их за ремень. «Конечно, я этого не хочу, но я уверен, что должен это сделать. Шутер, зажигалка у тебя?» «Я экономлю, не черпаю почем зря», – донеслось слева. «Правильно, дай ее сюда». «Как? Ни мутанта не вижу. Где ты там находишься?» «Не нервничай», – посоветовал я. «Шторм прошел, мы живы, даже не ранены. Расслабься и получай удовольствие от интимной обстановки». «Я темноты и всяких пространств боюсь», – заявил он. «То есть таких маленьких и замкнутых. Вот, зажигалка. Услышал?» Слева стукнуло. Я провел ладонью над полом и сбил стоящий на нем металлический цилиндрик. Нащупал его, поднял, чиркнул. Так. Бетонный короб. В одном углу железная дверца. В другом нечто вроде лохматого гнезда из ветоши и всякой рвани. Дверь мы уже проверили. Заперта. Хотя я был уверен, что, немного повозившись, отопрем ее без особых проблем. А гнездо воняло кислятиной и влажной шерстью, будто попавшая под дождь давно немытая дворовая псина, и приближаться к нему не хотелось. Я лежал на боку. Аля сидела под стеной, вытянув ноги. Шутер по-турецки, скрестив руки на груди и нервно покачиваясь. Действовать надо было быстро. Неизвестно, насколько хватит бензина в зажигалке. А фонарик сломался. Спички нашлись, но в коробке их всего с десяток. С откинутым колпачком зажигалка горела сама по себе. Держать клапан нажатым не нужно. И я поставил ее на бетон. Достал тоник, шприц, вскрыл упаковку. «Стас!» – снова подала голос Алина. «Ты неправильно поступаешь. Ты даже толком не знаешь, что это за штука». «Девчонка выжила?» – возразил я. «Сами видели. Потряслась, встала и пошла». «Ага, прям под шторм», – буркнул шутер. «Может, у нее крыша в лес уехала от твоего тоника?» «Нет, она была не безумнее, чем до того. Просто непонятно». «Но она только полила себе на рану. А ты собираешься сделать инъекцию?» – повысила голос Алина. «Послушай, это просто безрассудство. Ты взрослый человек, по крайней мере, кажешься. А тут какое-то глупое мальчишество». «Ты внутренним голосом устроилась работать? Не сотрясай воздух!» Отрезал я, начиная злиться, потому что Аля озвучила мои собственные страхи и сомнения, которые я старался загнать поглубже. «Я тебе помочь хочу!» Вспыхнула она. Я припомнил свое видение в подвале магазина, когда майор Шульгин собрался пытать меня. Это мерцающее лицо с глазами и ямами, этот зов, проникший в мое сознание, и сказал: «Тоник уже дважды ускользал у меня из-под носа. Что мне его удалось выудить назад у тех старателей, вообще чудо. Больше рисковать я не буду. Решение я принял, поэтому хватит говорить на эту тему». Светив крышку, поднес тоник ближе к глазам и уставился на него, потому что заметил в середине светящегося маслянистого вещества темное облачко. В самом центре, едва различимое. Оно плавало там, извиваясь, будто клочок дыма, невероятным образом очутившийся внутри густой жидкости. «Это что еще за штука такая?» Зажигалка светит слабо, огонек трепещет. «Может, мне просто мерещится?» Сведя брови над переносицей, я поднес тоник к глазам еще ближе. «Точно, клубится внутри облачко темноты, извивается, трепещет. Почему я его раньше не замечал?» Я понял вдруг, что если не сделаю это сейчас, то через пару минут могу уже просто не решиться. И сунул конец иглы в светящееся вещество. Наполнил шприц, повернув иголкой кверху, пощелкал по корпусу и немного сдвинул поршень, выдавив из иглы зеленую каплю. Стащил куртку, закатал рука в рубахе. Поднял взгляд на спутников. Они смотрели на меня, причем Алина, поджав губы, с недовольством и обидой. Шутер поежился. Отвернулся к тряпичному гнезду в углу и сказал: «А мне вот эта штука не нравится. Мы тут сидим спокойненько так, будто не видим ее. А это логово чье-то. Там даже косточки лежат. И еще зубы. Зубы, мутант, их задери. А мы сидим и вроде не замечаем». «Все мы замечаем», — перебил я. «Просто что нам делать с этим? Да, вот такое логово тут в углу. Но хозяина его не слышно. Может, он давно сдох. Ты же видишь, в гнезде гнили нет. Все сухое. Кости такие чистые, вроде старые. Реально, он мог сдохнуть или уйти куда-то давным-давно». «Меня другое волнует», – проворчал шутер, ерзая. «Я не понимаю, чье это логово? Что за мутант? Ведь не человек же тут обосновался. А мутантов я знаю, всяких повидал. Горбунов, пятнистых волков, шатунов. Даже с лешим как-то столкнулись. А это гнездо никому из них не принадлежит. Понимаете вы? Что за зверь невиданный его тут себе сварганил?» Я припомнил живущих в старой шахте файтеров. Припомнил странных худых созданий с огромными умными глазами, которые спасли меня на болоте. Хотя эти последние не были мутантами, в привычном понимании. То есть они не были зверями, скорее уж измененными людьми. Припомнил все это и подумал о том, что не так уж много мутантов шутер видел за свою жизнь. Но вслух сказал другое. «Неважно. Хозяина гнезда все равно здесь нет». «Да как же неважно?» – возмутился он. «Важно, потому что хозяин может вернуться. Шторм закончится, нам надо отсюда побыстрее текать. Дверь вскрывать и выбираться. А мы сидим и ждем, пока ты вколешь себе какую-то бурду. Вот, кстати, дверь, заговорила Алина. Почему она заперта? Снаружи. В ней же замок. Выходит, хозяин логова умеет обращаться с замками? Может, он таки человек? С надеждой спросил шутер. Для человека оно слишком круглое и небольшое. Там разве что свернувшись калачиком. Да и пахнет слишком по-звериному. Стас, ведь он прав. Надо уходить отсюда. Но мы торчим на месте. Потому что тебе вздумалось колоть себе эту дрянь. Запретив себе думать про облачко тьмы, живущее в бутылке с тоником, я молча похлопал двумя пальцами по сгибу локтя, чтобы вылезла вена. Алина сделала последнюю попытку. Охотник, а ты понимаешь, что этот шторм начался из-за того, что девочка использовала тоник? Я поднял брови. И ты в такое веришь? Я? Она покачала головой. Я ни во что не верю. Но сейчас вообще происходит очень много необъяснимого. А все, что связано с лесом, вдвойне необъяснимей. Я тоже об этом подумал, насупленно произнес шутер. Судя по тону, ему не очень нравилась эта мысль. Только та девка себе полила на рану этот твой тоник, так оно и загудело, будто в ответку. Очень так совпало. Они замолчали, когда я откинулся на полу, улегшись головой на свернутую куртку. Поднял шприц. «Слушайте сюда», — сказал я, разглядывая сгиб локтя и примериваясь к вене, едва различимой в трепещущем свете зажигалки. Первое. Шторм прошел, но смерчи еще некоторое время после этого могут гулять. Спорами надышимся, в лучшем случае траванемся по самое не хочу, в худшем – вообще до смерти. Вы и сами знаете, что выходить пока нельзя, минимум еще час. Просто вам тут страшно, поэтому от нервов болтаете ерунду и рветесь наружу. Второе. Я собираюсь провести этот час с пользой, и сейчас вколю себе тоник. Решение принято, и нечего бухтеть мне на ухо. Если меня начнет колотить или там приступ, не знаю, вроде эпилепсии. В общем, буду благодарен, если вы за мной приглядите. Третье. Вот, кладу ствол рядом. Возьмите его. Пусть на всякий случай какое-то время будет у вас. Зажигалка уже раскалилась. Как я сделаю укол, погасите и выждите несколько минут. А потом можете заняться дверью. Чтобы, когда таки соберемся отсюда выходить, она нам не препятствовала. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну, с Богом, то есть с лесом. С этими словами я осторожно ввел иглу в вену. Алина даже взгляд отвела. Настолько не одобряла всего этого. А шутер снова нервно заговорил. Я вот был знаком с одним мужиком, который доказывал, что лес и есть Бог. То есть не Бог в прямом смысле, а какой-то этот великан. Как-то тот мужик его называл Эмир, кажется, Исполин, все такое. И вот, этот Эмир... Я уже не слушал. Поршень медленно сдвигался. Зеленая субстанция уходила в мою вену. Рассекалась вместе с кровью по руке, по всему телу. И облако тьмы где-то там плывет по кровеносной системе, трепеща, извиваясь, путешествует по артериям. Жжение, а потом резко холод. Ледяная волна, и тут же тепло, мягкое, обволакивающее. Оно все сильнее, как будто в груди вместо сердца горит солнце, сияет, заливает все вокруг золотым светом. Потом гаснет. Сумерки. Тьма. Во тьме ворочается кто-то огромный, косматый. Зубы его – камни, волосы – деревья, череп – свод неба. Он дышит. Медленно, неровно. Иногда надолго замолкая, а иногда шумно выдыхая. И каждый его выдох – буря, ураган, шторм, мутанты, странные растения, аномалии, изменившаяся реальность вокруг – все это его оружие. И я – только его часть, крошечная часть, лишь его мысль, одна из мириад мыслей в огромном сознании. И я вижу. Я вижу в глубине сумрачного пространства, заполненного шепотом живых деревьев, пятно света, поляну. Очень далеко, она просто пятнышко чистого света во мгле. лесной угол, Эдем. Посреди него кто-то стоит. Одинокая фигура. Только крапинка на этой поляне, которая в свою очередь лишь золотое пятнышко в океане лесной тьмы. Невозможно разглядеть подробности, но одно ясно. Это человек. Он знает про меня. Он смотрит. Он видит. Он тоже видит и ждет.